Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно. Я предпочитаю Горовица. Как выйти из фавора? Длинный хвост. Готовьтесь к сюрпризам. Не только деньги. Давайте посмотрим, каким образом на нашей все более рукотворной планете остается все меньше пространство для рядовых случайностей и появляется все больше пространства для случайностей из ряда вон выходящих. Сначала я опишу, как мы попадаем в Крайнестан, потом рассмотрю его эволюцию. Мир несправедлив. Действительно ли мир настолько несправедлив? Я всю жизнь изучал случайность, занимался случайностью, ненавидел ее. Чем больше проходит времени, тем безотрадней становится картина, тем мне делается страшней, и все больше отвращение вызывает у меня мать природа. Чем больше я думаю о пресловутой случайности, тем больше обнаруживаю свидетельств, что мир наших о нем представлений совсем не похож на тот, который существует за нашими окнами. Каждое утро мир полнится новыми и новыми случайностями, а люди все меньше это понимают и позволяют себя дурачить. Положение становится уже невыносимым. Не больно писать эти строки. Мир омерзителен. Два гуманитария, один из них крупный экономист, другой социолог, предлагают интуитивные модели возникновения и развития несправедливости. Оба ученых, пожалуй, слишком упрощают ситуацию. Я приведу здесь их идеи просто потому, что их легко понять, а не потому, что в них есть какая-то научная ценность. Потом я расскажу, как на проблему такого неравенства смотрят представители естественных наук. Давайте начнем с экономиста Шервина Розена. В начале 80-х он написал статьи об экономике суперзвезд. В частности, его возмущало, что баскетболист может заработать 1,2 миллиона долларов в год, а популярный телеведущий – даже целых 2 миллиона. Чтобы понять, как стремительно нарастает волна безумия, то есть с какой скоростью мы отдаляемся от Среднестана, вспомните, что всего 20 лет спустя телевизионные знаменитости и звезды спорта, даже в Европе, заключают контракты на сотни миллионов долларов. Крайние показатели примерно пока что в 20 раз выше, чем пару десятков лет назад. По Розену это неравенство вызвано так называемым турнирным эффектом. Кто-нибудь, лишь ненамного превосходящий прочих, может сорвать банк, оставив остальных ни с чем. Вспомним пример из главы 3. Человек предпочтет запись Горовица за 10,99 доллара, записи неизвестного пианиста за 9,99 доллара. Что вы купите? Бестселлер Кундеры за 13,99 доллара или книжку какого-нибудь безымянного бедолаги за 1 доллар. Действительно похоже на турнир, где победитель получает все. Ему не требуется быть гораздо лучше остальных. Но в замечательном аргументе Розена не учтен фактор удачливости. Проблематично само понятие «лучшее», приравненное к мастерству. Якобы это мастерство ведет к успеху. На самом деле успех могут обеспечить и случайные результаты, и неожиданные ситуации, но главное – первоначальный толчок все равно будет дан, и в конечном итоге победитель таки получит все. Человек может вырваться чуть-чуть вперед по чистой случайности, но мы любим обезьяничать, вот и собираемся вокруг него в стаю. Роль настроя толпы катастрофически недооценивается. Я пишу эти строки на компьютере Macintosh фирмы Apple, но долгие годы использовал товар компании Microsoft. Технология Apple неизмеримо лучше, но менее удачные программы завоевали весь мир. Почему? Счастливая случайность. Эффект Матфея. За 10 с лишним лет до Розена социолог Роберт Мертон описал то, что он назвал эффектом Матфея, когда люди берут у бедных, чтобы отдать богатым. Законы масштабируемости обсуждались уже в Писании. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится», а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 29. Он проследил творческие судьбы некоторых ученых и показал, как изначальное преимущество может сопровождать человека всю жизнь. Рассмотрим следующий процесс. Представьте, что кто-то пишет научную статью и цитирует 50 человек, работавших над данной проблемой и предоставивших свои материалы этому автору. Для простоты представьте, что все 50 одинаково талантливы, трудолюбивы и уже много сделали для исследования данной проблемы. Второй ученый, занимающийся той же тематикой, наугад выберет 3 из этих 50 для своей библиографии. Мертон доказал, что многие исследователи дают ссылки, не читая трудов. Очень часто просто берут их из ссылок к статье своего предшественника. Третий ученый, прочитав статью второго, тоже присовокупляет указанную в библиографии троицу к своему списку источников. Волей-неволей эти 3 автора будут привлекать все больше внимания, поскольку их имена будут ассоциироваться с данной областью исследований. Разница между 3 победителями и остальными членами первоначальной команды одна. Выбрали именно их, причем не за какие-то особые заслуги, а просто потому, что их фамилии чем-то приглянулись второму ученому, указавшему их в своей библиографии. Обретя репутацию серьезных исследователей, эти ученые будут продолжать свои изыскания, а их работы будут охотно публиковать. Успех в научном мире – частично, но это важная часть – лотерея. Полагают, что для удачной карьеры исследователю очень важно как можно раньше о себе заявить. Подобная скороспелость порой совершенно ничего не дает, как бы ни были сильны предрассудки на этот счет. Немало примеров, даже в математике, которая традиционно считается полем деятельности молодых, свидетельствуют, что мы заблуждаемся, приписывая успех исключительно возрасту. Быть просто молодым недостаточно, нужно быть везучим молодым, и повести должно как можно раньше. Несложно проверить, каково влияние научной репутации. Например, вот таким образом. Послать в журнал работы именитых ученых, по ошибке указав не их фамилии, и получить кучу отказов. А потом проверить, сколько из этих отказов будут потом отменены, когда выяснится, кто на самом деле написал статьи. Прошу заметить, что авторитет ученого базируется в большой степени на том, как часто его труды указываются в трудах других. Так образуются целые клики цитирующих друг друга. Это бизнес, работающий по принципу «я тебя процитировал, процитируй и ты меня». В конце концов, авторы, которых цитируют недостаточно часто, выйдут из игры. Они пойдут, скажем, работать в правительство, если они по природе люди миролюбивые, или в мафию, или на Уолл-стрит, если у них высокий уровень гормонов. Те, кто в начале карьеры получил сильный толчок, продолжат пожинать преимущества на протяжении всей жизни. Богатым легко стать богаче, знаменитым еще знаменитее. Научное название эффекта Матфея менее эффектно – кумулятивное преимущество. Эта теория имеет отношение к компаниям, бизнесменам, актерам, писателям, кому угодно из тех, кто едет на своих прошлых успехах. Если вас опубликовали в «Нью-Йоркере» из-за того, что цвет шапки в вашем письме привлек внимание редактора, который как раз грезил о маргаритках, шлейф этого успеха может тянуться за вами всю жизнь. Мало того, он будет всю жизнь привлекать других. Неудачи тоже кумулятивны. Неудачники больше склонны к дальнейшим неудачам, даже если мы не будем брать в расчет, что человеку, деморализованному невезением, безусловно, проще угодить в ловушку новых неудач. Надо сказать, кумулятивное преимущество ярко проявляется в различных областях искусства, где очень важно, когда о тебе говорят, когда ты на слуху. В первой главе я говорил о тяготении к блокам и о роли журналистов в укреплении этих блоков. Наше мнение о художественных достоинствах творения еще более результат массового психоза, чем политические взгляды. Ну, например, Кто-то пишет рецензию на книгу, кто-то другой читает ее и пишет свой комментарий в том же ракурсе. Скоро рецензий уже несколько сотен, но их все можно свести к 2-3, до такой степени они повторяют друг друга. Очень показательна в этом смысле книга Джека Грина «Уволить ублюдков». Грин прочесал рецензии на роман Уильяма Гэддиса «Признание» и показал, как рецензенты кропают свои отзывы, используя рецензии, уже написанные. В общем, горе-рецензенты подворовывают друг у друга решительно все, даже слова и манеру изложения. Ну, чем не стадный инстинкт, который мы наблюдаем у финансовых аналитиков? Я описал его в главе 10, если помните. Появление современных средств информации ускорило накопление кумулятивных преимуществ. Социолог Пьер Бурдье отметил, что степень успеха напрямую зависит от глобализации культурной и экономической жизни. Я не пытаюсь изображать из себя социолога. Я только показываю, что непредсказуемые элементы могут играть важную роль в жизни и обществе в целом и отдельных социумов. У мертоновской идеи кумулятивного преимущества есть предшественница, претендующая на более широкий охват проблемы, которую я в нарушении хронологии, но не логики, представлю дальше. Это теория предпочтительного присоединения. Мертона интересовали социальные аспекты знания, а не динамика социальной случайности. Поэтому его исследования велись в отрыве от исследования динамики случайности в более точных, оснащенных математикой науках. Лингва франка. Теория предпочтительного присоединения применима к чему угодно. Она объясняет, почему размер центра города относится к величинам из Крайнистана. Почему из огромного словарного запаса мы используем небольшое количество слов или почему популяции бактерий так разнообразны и так сильно различаются по размеру? Ученые Уиллис и Юл опубликовали в 1922 году в журнале Nature революционную статью под названием «Некоторые статистические данные об эволюции и географическом распределении растений и животных и их значения». Уиллис и Юл отметили наличие в биологии так называемых степенных законов, представляющих собой разновидность масштабируемой случайности, о которой шла речь в главе 3. Эти степенные законы, более конкретная информация о них будет приведена в следующей главе, были обнаружены ранее Вильфредо Паретто, который определил, что они применимы к распределению доходов. Позже Юл предложил простую модель, которая демонстрировала принципы генерации степенных законов. Вот ход его размышлений. Давайте представим, что вид разделяется надвое с некоторой постоянной периодичностью, образуя подвиды. Чем больше подвидов в определенном виде, тем больше их будет возникать, по логике эффекта Матфея. Обратите внимание на важные обстоятельства. В модели Юла подвиды не вымирают. В 1940-х годах гарвардский лингвист Джордж Ципф изучил свойства языка и установил эмпирическую закономерность, ныне известную как закон Ципфа, который, конечно, никакой не закон, а будь он законом, не был бы законом именно Ципфа. Это просто еще один способ взглянуть на процесс возникновения неравенства. Он описал следующий механизм. Чем больше вы используете слово, тем меньше усилий вам понадобится, чтобы использовать его снова. Поэтому вы черпаете слова из своего личного лексикона пропорционально их использованию в прошлом. Благодаря этому становится понятно, почему из 60 тысяч английских лексем лишь несколько сотен определяют лексический состав всех письменных текстов, а в разговорной речи их используется и того меньше. Аналогичным образом, чем больше народу скапливается в городе, тем с большей вероятностью чужак выберет именно этот город, чтобы осесть. Большое делается еще больше, а маленькое остается маленьким или уменьшается. Отличная иллюстрация предпочтительного присоединения. Это процесс, в ходе которого английский язык используется все большим количеством людей как лингва франка, язык межнационального общения. Дело тут не в его внутренних свойствах, а в том, что людям нужно найти общий язык, насколько это возможно, в процессе разговора. Язык, у которого обнаружится некоторое преимущество, мгновенно привлечет еще множество людей. Он будет распространяться как эпидемия, и другие языки постепенно выйдут из употребления. Я не перестаю изумляться, слыша, как жители соседних стран, например, турок и иранец, или ливанец и киприот, беседуют на плохом английском, отчаянно жестикулируя, подыскивая нужные слова, производя огромные затраты физической энергии. Даже в швейцарской армии в качестве лингва франка используют не французский, а английский. Было бы забавно послушать. Вспомните, что из нынешних американцев североевропейского происхождения очень немногие могут похвастаться предками-англичанами. У большинства корни в Германии, Ирландии, Голландии, Франции и прочих странах Северной Европы. Но поскольку все эти потомки иммигрантов в качестве своего ныне основного языка используют английский, они вынуждены изучать корни этого языка и идентифицировать себя с неким вечно мокрым от дождя и тумана островом и заодно с его историей, традициями и обычаями. Идеи и эпидемии. Таким же эпидемиологическим образом происходит передача и концентрация идей. Но эпидемии все же подвластны некоторым ограничениям, на которые мне бы хотелось обратить ваше внимание. Идеи не распространятся, если не будут определенным образом оформлены. Вспомните наши рассуждения в главе 4 о том, как мы готовимся сделать вывод. Мы склонны обобщать те-то и те-то понятия, пренебрегая другими. Также существуют и некие бассейны притяжения в области уже высказанных идей. Какие-то идеи заразны, какие-то нет. Какие-то предрассудки восторжествуют, какие-то нет. Какие-то религиозные верования станут доминирующими, какие-то исчезнут. Антрополог, когнитивист и философ Дэн Спербер предложил свою эпидемиологию идей, так называемые мемы, то есть идеи, которые распространяются и соперничают друг с другом, используя людей в качестве проводников, не совсем аналогичны генам. Они множатся потому, что носители этих мемов, увы, пекущиеся о личной выгоде существа, которые в процессе воспроизведения искажают их в своих интересах. Вы готовите пирог не для того, чтобы просто воспроизвести предписание данного рецепта. Вам важно приготовить свой собственный пирог, используя чужие идеи для его улучшения. Мы, люди, не копировальные аппараты. Так что заразными становятся только те ментальные категории, на восприятие которых мы настроены или даже запрограммированы. Чтобы нас заразить, ментальная категория должна согласовываться с нашей природой. В Крайнистане нет безопасных уголков. Во всех этих моделях динамики концентрации, которые мы до сих пор обсуждали, есть что-то невероятно наивное, особенно в социоэкономических. Например, в модели Мертена учитывается удача, но совершенно не учтена вероятность любой другой случайности. Во всех этих моделях победитель остается победителем. Да, неудачник, конечно, может навсегда остаться неудачником, но победитель, его в любой момент может сбросить с пьедестала взявшийся неизвестно откуда новый соперник. В общем, никто ни от чего не застрахован. Теории предпочтительного присоединения очень привлекательны, но они не учитывают, что привычное не вечно, его может отобрать какой-нибудь энергичный новичок. А ведь каждый школьник знает, что стряслось с некоторыми цивилизациями. Они попросту исчезли. Вспомните, сколько парадоксов таит история городов. Как получилось, что в Риме в первом веке нашей эры жило больше миллиона человек, а к третьему осталось лишь 12 тысяч? Как Балтимор, когда-то главный американский город, превратился в реликвию, и как Нью-Йорку удалось затмить Филадельфию. Француз из Бруклина. Когда я стал заниматься валютным трейдингом, то свел дружбу с одним человеком по имени Венсан. Он был удивительно похож на обычного бруклинского трейдера, даже те же повадки, что у жирного Тони. Единственное отличие – бруклинский говор на этот раз был приправлен французским акцентом. Венсан научил меня кое-каким хитростям. Он любил повторять. В трейдинге могут быть свои принципы, но в королях там не засиживаются. И того, кого встретил на пути наверх, однажды встретишь на пути вниз. Когда я был ребенком, в моде были теории о борьбе классов и борьбе прямодушных одиночек против всесильных корпораций-монстров, которые могут поглотить целый мир. Любой человек, жадный до знаний и желавший понять, как устроен этот мир, вкусил таких теорий, унаследованных от марксизма. Система эксплуатации сама себя подпитывает, а сильные мира сего будут становиться все сильнее, усугубляя несправедливость распределения. Но оглянитесь вокруг и увидите. Корпоративные монстры мрут, как мухи. Вспомните типичную судьбу крупнейших корпораций во все времена. Многие из них через несколько лет становятся банкротами, зато фирмы, про которые никто и не слыхал, вырываются на сцену из какого-нибудь калифорнийского гаража или студенческого общежития. Взгляните на такие отрезвляющие данные. Из 500 крупнейших американских компаний 1957 года через 40 лет всего 74 по-прежнему входили в этот элитарный список. 500 компаний в рейтинге Standard & Poor's. Лишь немногие исчезли в результате слияний, остальные или съежились, или лопнули. Интересно, что почти все эти крупные корпорации располагались в самой капиталистической стране мира – Соединенных Штатах. Ведь в странах социалистических корпоративным монстрам легче оставаться на плаву. Почему же именно капитализм, а не социализм, который всегда призывал громить капиталистов, уничтожает этих гигантов? Получается, если компании не громить, их рано или поздно все равно съедят. Те, кто выступает за экономическую свободу, утверждают, что злобные жадные корпорации не опасны, потому что конкуренция держит их в узде. То, что я видел в Уортоне, убедило меня, что настоящая причина не в конкуренции, а кое в чем еще – в везении. Но когда люди говорят о везении, а они редко об этом говорят, они обычно думают только о собственной удаче, а удача других очень важна. Корпорация может взлететь на волне успеха какого-нибудь продукта и вытеснить нынешних победителей. Капитализм, помимо всего прочего, это обновление мира благодаря шансам на удачу. Удача – великий уравнитель, потому что повести может почти кому угодно. Социалистические правительства защищали своих монстров и тем самым убивали потенциальных удачников в чреве. Все приходящее. Удача построила и разрушила Карфаген, она же построила и разрушила Рим. Я сказал раньше, что случайность – это плохо, но отнюдь не всегда это так. Удача куда более демократична, чем даже интеллект. Если бы люди получали строго по своим способностям, все равно такое устройство мира не было бы справедливым. Люди ведь не вольны выбирать свои способности. Случайности предоставлена счастливая возможность перетасовывать карты, и она может сбить с ног какого-нибудь великана. В области искусства примерно так же действует мода. Новичок может вознестись на прихотливой волне моды, и его поклонники будут множиться благодаря заразительности вкусов толпы, что в данном случае сродни глобальному предпочтительному присоединению. А знаете, что произойдет потом? Он тоже устареет. Любопытно проследить за тем, какие авторы гремели в разные эпохи и сколько из них кануло в лету. Это происходит даже в таких странах, как Франция, где правительство поддерживает устоявшиеся репутации так же, как поддерживает неблагополучные крупные фирмы. Когда я бываю в Бейруте, то, заходя к родственникам, частенько вижу на полках отдельные томики в обложках из белой кожи. Это серия «Нобелевские лауреаты». Какой-то весьма предприимчивый коммерсант в свое время умудрился наводнить личные библиотеки этими красивыми томиками. Многие покупают книги для интерьера. Тут требуются предельно простые критерии отбора. Эта серия предполагала именно такой критерий. Каждый год по книге Нобелевского лауреата весьма незатейливый и доступный способ собрать солидную библиотеку. Предполагалось, что серия будет пополняться ежегодно, но где-то в 80-е годы издательство обанкротилось. Я каждый раз с большой грустью смотрю на эти тома. Часто ли вы слышите в последнее время о Сюле Прюдоме, первом лауреате? Перл Бак, представительница США, о Ромене Ролане и Анатоле Франсе, когда-то самых известных французских романистах. А Сен-Жон Персе, Роже Мартен Дюгаре или Фредерике Мистрале.